Внезапно лицо обслуживающего его лакея исчезло, и уже Макс наклонился над столом, предлагая ему серебряное блюдо. Всякое желание есть пропало. Еды на столе было не больше, чем всегда, но Балантайн решил, что его чрезмерно много. Он подумал о холодном теле в морге. То же мясо, серо-белая плоть, прямо-таки курятина, с красной кровью на спине и ягодицах. Даже убитый, даже оскопленный, Макс в смерти не казался обезличенным, в отличие от большинства трупов, которые ему доводилось видеть. В его памяти это суровое мертвое лицо ничем не отличалось от лица живого человека. Агаста смотрела на него. Балантайн не смог бы объяснить, о чем думает, так что лучше заставить себя есть, пусть даже кусок застревал в горле. В конце концов, шабли помогло бы протолкнуть его в желудок. Физический дискомфорт – сущая ерунда в сравнении с попыткой объяснить, что к чему. «И мне нравилась мисс Эллисон», – вдруг заявил Бренди. «Одна из самых удивительных женщин, которых мне довелось встретить». «Мисс Эллисон?» – оторопело спросила Агаста. «Думаю, я не знаю никаких Эллисонов. Когда ее представляли?» «Я уверен, что никогда». Бренди широко улыбнулся. «Это молодая женщина, которая помогала папе приводить в порядок бумаги, когда он начал писать военную историю семьи». «Боже ты мой, почему мы вообще должны говорить о ней?» Кристина бросила на него уничижительный взгляд. «Она самая, что ни на есть обыкновенная. Если чем и выделялась, так это прекрасными волосами. Но прекрасные волосы могут быть и у горничной». «Моя дорогая девочка, горничные должны иметь прекрасные волосы», — ответил ей Бренди. «И другие внешние атрибуты. Любой дом с амбициозной хозяйкой подбирает горничных, исходя из их внешности. Но ты знаешь, это не хуже моего». «Так мы собираемся обсуждать внешность горничных?» Ноздри Агасты затрепетали, словно она уловила неприятный запах. Балантайн твердо решил вступиться за Шарлотту. Или за ее память. Он не хотел, чтобы ее прилюдно оскорбляли. «Мисс Эллисон не была горничной», — вставил он. «Более того, ее вообще нельзя причислять к слугам». «Но она определенно не леди», — отрезала Кристина. «Я могу увидеть разницу, если Бренди такое не по силам. Действительно, иной раз мне кажется, что мужчины теряют ясность мышления, когда видят что-то красивое в юбке». «Кристина!» Голос Агасты щелкнул, как хлыст. Балантайн никогда не видел, чтобы ее лицо до такой степени бледнело. Она так злилась, потому что дочь оскорбила его за столом в собственном доме? Или из-за Джимаймы, которая мало чем отличалась от служанки? Странное дело, генерал склонялся к тому, что причина в Джимайме. Он повернулся к дочери. «Среди прочего, Кристина, леди отличают хорошие манеры и умение никогда, даже случайно, не оскорблять других своей бестактностью». Кристина застыла как памятник, глаза ее сверкали, кровь отлила от лица, пальцы сжимали салфетку. «Наоборот, папа, это слуги и выскочки никогда никого не оскорбляют, зная, что не могут себе такого позволить». Ропот раздражения прошелестел над столом. Первым заговорил Алан Росс, положив вилку рядом с тарелкой. У него были красивые руки, сильные, без лишней плоти. «Слуги никого не оскорбляют, потому что не решаются этого делать, дорогая моя». Он говорил спокойно, не отрывая взгляда от жены. «У леди же попросту не должно возникать такого желания. В этом разница. Оскорбляют те, кто никому ничем не обязан, но не умеет владеть собой и не способен понять чувств другого человека». «У тебя все аккуратно разложено по полочкам, так, Алан?» Эти слова Кристина произнесла с вызовом, даже оскорбительно, намекая на предвзятое к ней отношение. Балантайн ощутил холодную волну неприязни и отодвинул тарелку. Алан Росс человек достойный, с присущим ему чувством приличия. Он не заслуживал такого обращения со стороны жены. Красота – это еще не все. В женщине главная доброта, независимо от ее остроумия или красоты лица и тела. Кристине следовало бы это понять до того, как будет поздно, и она окончательно отвратит от себя Алана. Пожалуй, он попросит Агасту поговорить с ней об этом. Кто-то должен предупредить ее. Бренди вырвал его из размышлений, напомнив, пожалуй, о самом неприятном. «Один из тех, кого убили в Девилс Акр, Макс Бертон, наш бывший лакей, правда?» И он по очереди оглядел всех. Этим вопросом сын достиг, вероятно, желаемого результата. Предыдущую тему разом закрыли. Руки Агасты застыли над тарелкой. Кристина выронила нож, Алан Росс сидел, не шевелясь. Лепесток с одного из цветков спланировал на стол, более белый, чем накрахмаленная скатерть. Кристина шумно сглотнула. «Послушай, Бренди, откуда мы можем это знать? Если на то пошло, какое нам до этого дело? Макс ушел от нас давным-давно, и все это совершенно отвратительно». «Дэвил Сакр и его жители не имеют к нам ни малейшего отношения», — поддержала ее Агаста. «И я не желаю, чтобы за моим столом обсуждали творимые ими мерзости». «Я не согласен, мама». Категоричность Агасты не произвела на Бренди впечатления. «Но если все отказываются говорить об этом...» «Как я понимаю, полгорода только об этом и говорит», — оборвала его Агаста. «Многих хлебом не корми, дай лишь посмаковать все подробности. Я в их число не вхожу, и никто из вас не должен, во всяком случае, в моем доме, Брэндон». «Я думаю не о подробностях». Бренди наклонился вперед, лицо стало серьезным. «Я говорю о социальном аспекте наших трущоб. Вероятно, Макс был сутенером, брал под свое крыло проституток». «Брэндон!» Он проигнорировал ее крик. «Ты знаешь, сколько в Лондоне проституток, мама?» Балантайн посмотрел на Агасту, сидевшую на другом конце стола, и подумал, что до конца жизни не забудет ее лица. Ее брови приподнялись, глаза широко раскрылись. «Должна ли я предположить, Брэндон, что ты знаешь?» — спросила она голосом, которым можно было раскалывать камень. Щеки Бренди начали наливаться кровью, но на лице отражалось неповиновение, берущее начало в далеком прошлом, когда речь шла о таких пустяках, как рисовый пудинг и дневной сон. Он сглотнул слюну. «85 тысяч!» Если бы добавил приблизительно, то смазал бы эффект. И некоторые из них не старше 10 или 11 лет. «Ерунда», — отмахнулась Агаста. И тут впервые в разговор вступил Алан Росс. «Очень сожалею, но это правда.